Акира сидел в пустой комнате и, не отрываясь, смотрел на трепещущее желто-алое пламя. Тихо вошла Масако и остановилась в нерешительности. Акира повернул голову и взглянул на нее. Озабоченное выражение лица, заплаканные глаза. «Господин, что тебе нужно, Масако?» Она оглянулась, и тут Акира заметил дочь, которая незаметно проскользнула следом за матерью и встала за ее спиной. Нежные щеки девушки пылали, а в глазах был испуг, сострадание и беспомощность. «Вам угрожает опасность», — сказала Масако. «С чего ты взяла?» «Уезжайте. Мы поможем вам выйти отсюда. Мы кое-что придумали», — продолжила женщина. Ее голос звучал тихо и в то же время с непривычной решительностью, а Яко кивала, подтверждая слова матери. «Если б даже это было правдой, — сказала Акира, — я никуда бы не уехал, не бросил бы вас». А Яко неожиданно заговорила. Ее голос прерывался и дрожал. «Это я виновата, отец. Я не удержалась и спросила про герб, что был на доспехах того человека, а она догадалась». «Она?» «Это Мидори-сан донесла на вас, господин. Она следила за вами, да?» «Да больше некому. Во всяком случае, мы так считаем». Наложница произнесла эти слова сухо и четко. Акира с изумлением смотрел на Масако. Простую маленькую Масако. Незаметную, бессловесную, наивную, как дитя. Мидори-сан поступила правильно. Это был ее долг. Масако никогда не осуждала Мидори, потому что та соответствовала ее представлению о безупречности, но сейчас сказала: «Я не знаю, что такое долг. Мне кажется, люди выдумали его для удобства, чтобы как-то оправдывать свои поступки. Я ничего в этом не понимаю. Я понимаю то, что в сердце». «Ты веришь в свое сердце, Масако?» С чуть заметной усмешкой произнес Акира. «Потому что ты женщина. А я верю в безграничные глубокие принципы». Он помедлил. «Иди. Я тебе благодарен. И ты иди, Аяко. Ты ни в чем не виновата». Когда наложница и дочь ушли, Акира снова задумался. Он поверил Масако. «Да. Это могла сделать Мидори. Но вот что заставило ее так поступить, он постичь не мог. Он не нашел ответа, и, пожалуй, не стоило спрашивать у самой Мидори, другой Мидори, которую он никогда не знал и вряд ли сумел бы понять. На следующий день его вызвал Канзаки-сан. «Завтра отправляешься в провинцию Вакаса», — сказал он. «Есть срочное дело». «Меня больше не обвиняют в измене?» «Я никогда не произносил таких слов», — заметил Канзаки-сан. «Мне нравится, что ты до сих пор сохраняешь верность своему господину, при этом не предавая нынешнего». «Позвольте мне съездить в Киото», — вдруг сказал Акира. «Нет! Я понял, где истоки того, что едва не случилось с тобой. Думаю, тебе хорошо известно, в чем причина человеческих страданий». «В привязанностях. Необходимо выйти из этого круга, и тут тебе понадобится мужество иного рода, чем то, что позволяет сражаться на поле боя. Наше сердце — самый непредсказуемый и сильный противник. Могу ли я приказать Мидори и Масако уехать? Я хотел отправить их подальше от чумы», — Канзаки-сан кивнул. «И будет лучше, если ты возьмешь себе еще одну жену или наложницу. Выбери покрасивее и помоложе. Думаю, это пойдет на пользу твоей семье и тебе самому». Акира ничего не сказал. На утро он отдал семье распоряжение немедленно собраться и отправиться в одну из уединенных провинций, где проживали родственники Канзаки-сан. И, сдержанно простившись с женой, наложницей и детьми, выехал в провинцию Вакаса.